Что за игрище? Папоротник в чаще ночью расцветет, огонек дрожащий всех с пути собьет. Пропела Флора своим колдовским голосом, от которого у Севергина сладко заныло внутри. А вдруг именно вам повезет найти перуна в цвет? Кто успеет сорвать его, будет богат. Да я и так не беден. Что-то рановато вы упалу празднуете. До 7 июня еще 10 дней. Языческие праздники всегда в полнолуние. Так ровно в полночь, крикнула вдогонку Флора. Проезжая по селу, Егор остановился на месте обычного сельского схода у магазина. Рядом на автобусной остановке ожидали транспорта местные жители. На заваленке колоколили нарядные старухи в белых праздничных платочках. Севергин вышел из машины, поздоровался и присел рядом, прислушиваясь к разговору. Председательствовала внезапно ставшая знаменитой бабка Пироскея по паспорту Прасковья Тряпкина. «Бают, клад у него в утесе зарыт. Вот он и ходит кругом. А как царев лук разрыли, так и вовсе ему покоя не стало. Каждую ночь ходит и вздыхает. А кровища-то сабли так и капот, и капот. А этой ночь снова во двор вызывал. Схороню, говорит бабка, в твоем погребе наговорный кистень. Огнем будут тебя жечь, лютой пыткой мытарить. Никому не открывай место, где спрятано. В этом наговорном кистене сила могучая, и силе той нет конца. За тем кистенем я к тебе опосля нагряну. Ужотка погуляет он по Руси. А уж собой хорош, чисто сокол. Была б ты помоложе, бабка, умыкнул бы я тебя. А так спи, отдыхай, я на карауле буду. Так и сказал. Словят твоего сокола, бабушка? Беспременно словят, подал голос Севергин. Да я же не затем рассказываю, чтобы его словили. Значит, по простоте душевной милицию работой грузишь? Я затем говорю, чтобы готовились. Скоро он войско соберет и как встать пойдет Москву воевать. Вон в городе как шумят, бьются насмерть. Бабка говорила правду. Уже с неделю в городе было неспокойно. В ночь на воскресенье сгорел местный рынок. Кавказцы передвигались по городку только в колонне. Почти все магазины были наглухо закрыты. И лишь тогда горожане вполне осознали масштабы бедствия. Вся торговля в городке, вплоть до последней ловчонки или распивочной точки, оказалась в руках у приезжих. Голодные и трезвые жители быстро крепли умом и жаждали действий. Тем временем ушлые китайцы заперлись в бараке и не желали выходить на работу. По ночам вокруг общежития кружил страшный призрак. Китайцы опознали в нем Хан Чанчуна, бога войны. Озаренный луной бог войны грозно сверкал очами и грозил китайцам саблей. Теперь рабочие требовали доставить их на родину. Увеличив ввиду стремительной инфляции дорожные расходы, а также оплатить всей пятой колонне моральный ущерб. В случае невыполнения их условий Ходи угрожали засорить барачными нечистотами кристально чистую, ни в чем не повинную забыть. В жарком мареве плавился и дрожал деревянный резной конек на крыше усадьбы. Но в мыслях Севергин все еще был у забыти. Выпитый до дна внезапной встречи с Флорой, он шагнул под родимые сосны. Белка с сердитым цоканьем отпрыгнула от его протянутой руки. Глухо заворчал анчар, из-под лобья глядя строгими янтарными глазами, и почему-то не прыгнул навстречу, не закрутился вихрем на месте, а остался лежать, положив на лапы тяжелую умную голову. «Что с тобой, Егорушка?» В дверях стояла запыхавшаяся Алена. Глядевшись в лицо мужа, она отшатнулась и руками прикрыла живот. «Все нормально», — пряча глаза, пробормотал Егор. «Может, у меня рога выросли?» Он схватил со стола кружку с молоком, жадно хлебнул. Молоко прогорло, как будто стояло здесь уже неделю.